Глава 18. Айка, январь. Паркую своего пыжика напротив подъезда, глушу двигатели и продолжаю сидеть в стремительно остывающем салоне. Сил нет совсем, а еще столько осталось незавершенных дел. Мне бы часиков 10 прибавить к суткам, а лучше 12, чтобы и на сон немного отщипнуть. Поднимаю глаза на окна и улыбаюсь. Как же здорово, когда дома горит свет. Я знаю, что меня там ждут, и усилием воли заставляю себя покинуть автомобиль. «Айчик, привет! Ох, опять нагрузилась, как верблюдица. Устала?» Стеф вырывает у меня пакеты и резко сгибается под их тяжестью. «Обалдела, мелюзга! А ну, поставь немедленно, надорвешься. «Ой, кто бы говорил! Да ты даже меньше меня! Думаешь, тебе полезно такие тяжести таскать?» «Я старше!» — бурчу себе под нос. Так себе отмазочка получилась. «Угу, аж на 1,5 года, старушенция!» Хихикает Стеф и вытаскивает из пакета продукты, облегчая ношу. «Айка, а я такую пасту приготовила? Давай быстрее раздевайся и мой руки, тебе еще пальчики облизывать. Кстати, Ричи я уже накормила, но этот проглот еще требует». И в подтверждении ее слов из комнаты прилетает возмущенная: «Жрать, шаболда! Жрать!» Стежка скачет за мной по пятам. Подает полотенце для рук, организовывает для меня ужин, ухаживает за мной и трещит без умолку. «Ай, ну скажи, правда вкусно?» Заглядывает в глаза, а я мычу блаженно и чмокаю подушечки пальцев. И сестренка сияет. «То-то же!» «А ты почему одна дома? Где все?» Я неопределенно взмахиваю рукой, не отрываясь от изумительной пасты. «Не одна, а с Ричардом», укоризненно поясняет Стеф, а я мысленно прошу у Рич прощения. «А с ним и не скучно, и не страшно. Мама еще днем уехала к тёте Марине, а Алька умчалась к своему Вадьке. Кажись, наша сестра серьезно влюбилась. Вот что значит сменить обстановку, да, Ай? А то я уж боялась, что она так и завянется своим компом в обнимку». «К своему Вадьке. Кажись, влюбилась. Да не кажись, а 100 пудов. И к гадалке не приставай. Вопрос, насколько же хватит нашего Вадика. И главный вопрос, что потом будет с Алекс?» Сосредоточенно пережевывая, я думаю о том, что уже давно следовало поговорить с этим любвеобильным перцем. Но каждый раз я пытаюсь поставить себя на место Алекс. Мне бы точно не понравилось такое вмешательство. А как же быть? Отпустить и куда вывезет? Наверное, я слишком долго молчу. Да и, судя по хмурым мыслям, видок у меня наверняка не слишком доброжелательный. «Ай!» — очень вкрадчиво начинает Стеф. «А тебе не очень нравится, что Вадик дружит с Алькой, да? А почему? Он ведь хороший, да? Или ты что-то плохое про него знаешь? Расскажешь?» Я молча таращусь на взволнованную Стежку, пытаясь подобрать слова. «Да какие слова-то? Скажи мне кто-то про Вадика плохое, да я все губы по зубам размажу. Но Алекс-то мне дороже». «А может, ты сама хотела с ним?» Стеф совсем переходит на шепот, а в ее глазах вина и страх. «А как же теперь?» «Стоп!» Я прижимаю подушечку пальца к губам сестренки. «Пока ты не напридумывала себе еще чего-нибудь почудней, мы с Вадиком просто друзья. И, конечно, он хороший, а иначе я бы с ним не дружила. Просто...» «О, Господи, как же это непросто!» «Понимаешь, Стеж, Вадик, он очень влюбчивый и иногда ветреный в отношениях. Поэтому я немного волнуюсь за Алекс». «Как же, немного. Да этот чудо-пахарь уже задолжал мне 2 миллиона нервных клеток». «Но ведь наша Алька лучше других. Она такая умная и красивая. В нее же нельзя не влюбиться, правда?» Стеф почти уговаривает меня, а я... Разве я могу возразить? «Правда, малышка. Думаю, с нашей Алекс у них все будет по-другому. По-настоящему». Стефания мгновенно повеселела и тут же на радостях выдала мне новость. «А меня сегодня Игорь Козлобаев на свидание пригласил». «Что это еще за Козлодоев?» «Круто. А сколько ему лет?» Я улыбаюсь изо всех сил. 16, он из 10 класса. Стеф закусывает нижнюю губу и становится похожей на маленькую девочку. Хотя о чем это я? Она и есть маленькая. и всю жизнь эту малявку кто-нибудь зазывает на свидание. Только раньше это были такие же писюны, как и она сама. Но этому козлу 16. Он чем собрался с ней заниматься на этом свидании? Я должна на него посмотреть. 16. Ужас! Внезапно в мой ужас вторгается дверной звонок. Алекс, томная и загадочная, вплывает в квартиру. Ломается и тянется, как кошка мартовская. Глаза полупьяные, губы будто насосом накачали. «Аечка», — мурлычет Алекс, — «а почему ты не рассказала своим сестренкам, что просила Вадика на тебе жениться?» Я морщусь от досады, глядя, как увлажняются глаза и начинают подрагивать губки Стефании. Наверняка в ее красивой головке уже развернулась жесточайшая драма под названием «Жених моей глупой сестры». Но я не собираюсь потворствовать ее буйному воображению. «Это было деловое предложение. Тогда мне казалось, что это неплохой выход». Пожимаю плечами. «Вадику я доверяю, и мы с ним могли бы...» «А впрочем, какая теперь разница? Ведь они с дядей Пашей все равно отказались мне помочь. Сыкуны». «Я не поняла. Так ты что, и к Павлу Ильичу примерялась?» Оторопела Алекс и с размаху плюхнулась своей немаленькой попой на хрупкую банкетку. «А что такого?» Я сочувственно покосилась на любимую бабанину банкетку. «Для моих благородных целей возраст мужа вообще значения не имеет. Я же его не варить собралась». «И как он отреагировал на твое деловое предложение?» — оживилась Алекс. «Нет, мне просто любопытно». «Да как старая истеричка. Сказал, что снимет с себя ремень и всыплет мне по заднице». «А ты?» — хохочет Алекс и бьет себя по коленкам. «А я сказала, что если он не хочет зубами отплевываться, то пусть для своих извращенных фантазий подыщет задницу поспокойнее». «Айка, ты совершенно ненормальная. Павел Ильич такой мужик серьезный, мог ведь и оскорбиться». «Был бы дурачком, может, и оскорбился бы. А поскольку он дядька серьезный, знает, что у меня все для дела. И понимает, что ни на его пожилые мощи, ни на жилплощадь я не претендую. Мне бы только свободы чуть больше». «Домик хочешь выкупить?» Огорошила меня Алекс своей осведомленностью. «А нам со Стежкой ты не собиралась об этом рассказать?» Разочарованный вздох я даже не скрываю, а желание укоротить язык одному не в меру болтливому оболтусу стало навязчивым. «Я просто хотела сюрприз вам сделать. Ну вот, не получилось». Стефания, сидевшая до этого тихо, как мышонок, и внимавшая каждому слову, аж подскочила на месте. «У нас что, будет свой дом? А где? А большой? Ой, как здорово! А можно мы там кошечку заведем? И собачку?» В ответ мои губы сами образуют улыбку. Приятно, когда в тебя так верят. «Собачку, думаю, можно будет, а кошечки? Извини, Стеж, Ричи не слишком их жалуют. Но нам бы для начала домик выкупить, я и так уже непозволительно долго его придерживаю. Но зато хоть цену немного сбила». Алекс резко подскакивает с места, шагает мне навстречу и порывисто прижимает к себе. Я судорожно вздыхаю и замираю. «Добычица-то наша! Прости, что испортили тебе сюрприз. И на Вадьку тоже не обижайся. Он ведь волнуется за тебя. Представляешь, у нас свидание, а он только о тебе и трындит». «Дурачок». Я неловко отстраняюсь от Алекс и смущенно тру лоб. «Тоже мне нашел тему. Аль, ты только не думай». «Да ты что? Мне наоборот приятно, что он так беспокоится». Я с сомнением взглянула на сестру и отстранилась еще на шаг, пока она снова не протянула ко мне руки. «Айка, я как подумаю, что ты все это время одна?» Голос Алекс дрогнул. «Да как ты здесь вообще справлялась? Такая маленькая». Справа от меня всхлипнула Стефания, и мне внезапно захотелось сбежать от них подальше, на улицу. «Да я не одна. У меня же Ричард и бабаня были. И Вадик вот мне всегда помогал». «Понятно», — хмыкнула Алекс. «Ну вот что. Запомни, Ая, теперь у тебя есть мы, и тебе, хочешь не хочешь, а придется делиться с нами обязанностями. Усекла?» «Да ты и так работаешь, а Стеф вон какие кулинарные шедевры нам стряпает. Девчонки, да мне правда легко, вы только...» Я со свистом вдыхаю воздух и прошу совсем тихо. «Только не уезжайте». Девчонки вдруг резко срываются с места и набрасываются на меня со слезами, удушающими объятиями и поцелуями. Обещают никогда меня не покидать и беречь, и заботиться, и баловать. Закатив глаза к потолку, я думаю, что плафон в нашей кухоньке слишком старый и некрасивый. Если не забуду, завтра обязательно новый куплю. Однако мысли о плафоне разбиваются о грандиозную новость Алекс. «Еще раз и помедленнее», — прошу, заглядывая ей в глаза. Даже перестаю замечать тискающие меня руки. «Мы с Вадиком решили пожениться», — с удовольствием повторяет Алекс. «И мы купим твой драгоценный домик». «Ох, это очень много новостей. Поженится из-за дома? Или...» Я не могу спросить в лоб и оглядываюсь на младшенькую. Стефания запорхала ресницами и очень неуверенно улыбнулась. Кажется, на фоне наших странных разговоров у нее потерялась причинно-следственная связь. «Аль», — пропищала она жалобно, — «а ты любишь Вадика?»